Часть первая. Герой. Друг. Эпиграф. Мир реальный, лишь грезы. Все в нем сон, полуложь, радость, боль и угроза. Все иначе, чем ждешь. Жизнь без цели, без смысла не рождается в мир. Мы находим ту искру, что зажег наш кумир. Или черный рог смерти нас зывает на пир. Жизнь, лишенная цели, ослепляет, как дождь. Мы блуждаем в потемках, в сердце холод и дрожь. Или жаждаю смерти обогряем свой нож. Книга печалей. 12 августа. Глава 1. Опасность неотвратимо приближалась. Он мог бы это почувствовать еще до происшествия в супермаркете. Во сне его преследовала стая гигантских черных птиц, которые кружились над ним с пронзительным клёкотом и неистовым хлопанием крыльев.